День 1 сентября 59 года в школе-студии, первый день новой эры, остался в моей памяти как сплошная круговерть из загорелых лиц, радостных улыбок, криков, возгласов, поцелуев, объятий. Какой-то малявинский вихрь красок. Стены малого зала на втором этаже, где проходило это мероприятие, казалось, развалятся от этого сгустка молодой, неуправляемой энергии. На сцене за длинным столом педагогический ареопаг. Будущие садовники наших душ. Долгий звонок. Тишина. Торжественно напутственная речь Радомыслинского: «Друзья мои». Нас, первокурсников, поздравляют. Педагоги, общественники, четвертый выпускной курс. Вперед, неофиты! Счастливого начала по коням! Во время короткого перекура, перед началом занятий, меня попросили пройти в четвертую аудиторию. Вас хочет видеть руководитель курса Виктор Карлович Манюков. В аудитории за столом сидели трое незнакомых мне студентов. Оказалось, это мои сокурсники. Их тоже, как и меня, приняли дополнительно. Выходит, до начала первого урока Манюков решил предварительно взглянуть на новое пополнение. И вот он вошел. Весь в белом, летнее-каникулярном, белая кепочка, холстинковая курточка. Быстро, деловито поздоровался. «Садитесь». Действительно, хочется посмотреть на нас перед тем, как встретиться со всем курсом, так сказать, идентифицировать. Фамилии, имена, возраст. Так, все четверо прошли службу в армии, это хорошо. И вдруг без перехода тихо и доверительно: «Водку пьете?» «Нет», — быстро сказали три мои товарища. Сказали твердо, даже с некоторым оттенком негодования. Как можно было задавать им подобный вопрос? «Да», — сказал я. Темные, красивые брови руководителя курса дернулись кверху, чуть наморщив его высокий лоб. «Как?» В голосе и во взгляде было недоумение и настороженность. «Ну как?» «Когда можно?» «По праздникам». «Ну, это понятно». Он бегло взглянул на часы. «Через 10 минут в аудитории». И вышел. Три моих товарища облегченно вздохнули. Забегая вперед, надо сказать, что через год Манюков отчислил всех троих. Причины были разные, но каждая в той или иной степени включала в себя алкоголь. В шестой аудитории, довольно просторной, мы разместились на стульях полукругом, лицом к окну. Даже не полукругом, а чуть удлиненной параболой. По законам физики, лучи света, падающие из окна на каждого из нас, 24 студентов, отражаясь, пересекались в некоторой точке. В этой точке пересечения стоял стол, крытый зеленой скатертью. За столом педагоги нашего курса по основной дисциплине, актерскому мастерству. Виктор Карлович Манюков, Виктор Яковлевич Станицын, Кира Николаевна Головко, Олег Георгиевич Герасимов. В этот день нас попросили прочесть то, что мы читали на приемных экзаменах. Вероятно, делалось это для того, чтобы еще раз убедиться в безошибочности педагогического выбора. Или в ошибочности. Память об этом повторном чтении осталась у меня на всю жизнь. Через 40 лет я до мельчайших подробностей помню, что и, главное, как читал каждый из нас. Занятия с двумя часовыми перерывами продолжались до 10 вечера. В перерывах можно было поесть в студенческой столовой на первом этаже. Вполне приличной в смысле качества блюд и в смысле цен. Первым уроком после перерыва была русская литература. Маленький лысый человек коротко поздоровался с нами, положил перед собой на стол стопку тетрадей и сказал: «Меня зовут Абрам Александрович Белкин. 2 года я буду вашим педагогом по русской литературе», и добавил, протирая стекла очков носовым платком, «великой литературе». Протерев очки, он в долгую паузу остро осмотрел каждого из нас, потом спросил, небрежно тряхнув рукой в сторону тетрадей: «Вы знаете, что это такое? Что здесь лежит?» Мы молчали. «Это ваше сочинение, приемные. Значит, долой Раневскую, Гаева, Кирсановых, сметай в кучу бесполезные гнилые остатки дворянских гнезд, и да здравствует Гриша Добросклонов, Петя Трофимов и все четыре сна Веры Павловны с ее фаланстерами». Мы продолжали молчать. «Ради эксперимента кто-нибудь из вас согласился бы пожить в любом из снов Веры Павловны, а? Не слышу». «Вот то-то. Между прочим, я тоже». И уж совсем суровым тоном добавил: «Будущим русским интеллигентам, каковыми вы обязаны быть, выйдя из стен этой школы, должно быть стыдно за эти ваши...» И опять небрежный жест пальцев рук в сторону тетрадной стопки: «жизненное воззрение. Мне думается, самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, забыть об этих литературоведческих опусах. Навсегда. Согласны?» «Да!» — облегченно взревели мы. «Вот и хорошо», — улыбнулся Белкин. «Начнем все сначала. Тема нынешнего занятия — литература до пушкинской поры». Полтора часа пролетели, как единый миг, и поводырем нашим по кругам русской словесности на 2 года и на всю жизнь стал низенький человек с мудрыми глазами за толстыми стеклами очков. Следующий урок был из серии полуэкзотических – «Танец». С самого начала нового урока нам было заявлено решительно и безапелляционно: актер может не знать математики, он может плохо знать литературу и историю, он может, простите за новомодное слово, плавать во многих житейских вопросах, но актер, если он актер, обязан уметь хорошо танцевать, иметь прямую спину и красивую походку. Это сказала стройная женщина с большими глазами, в завесе длиннющих ресниц, с тонкой и как стрела натянутой фигурой, бывшая балерина, петербурженка, вагановка Ольга Всеволодовна Всеволожская. Мы выстроились 2 вереницами, держась за палки, прикрепленные к стенам на уровне пояса. Знаменитый балетный станок. Ольга Всеволодовна осмотрела, не совсем мягко сказать, балетную стать наших фигур и начала урок. Со звуками рояльного аккомпанемента мы неумело заворочились вдоль стен, прикрепленные к палкам, как молодые, необученные, борзые к охотничьим своркам. Слова балетных команд на русском и французском, подаваемые голосом четким, чуть хрипловатым, Ольга Всеволодовна курила длинные марочные папиросы, мягко подстегивал нас, как шелковыми арапниками. «Выше ножку! Выше! Держать спинку, не заваливаться! Батман! Круазу! Батман тандю! Хорошо, Тамара! Слава Изепов! Не приручайте локоть к животу! Оставьте его! Локоть на весу! Пальчики, пальчики тянуть! Коля, у вас классический подъем. Любой балетный танцор позавидует такому подъему, а вы держите ногу кочергой. Не жалейте себя. Так, повернулись. Все сначала батман, круазе, тандю. Молодец, Тамара!» И так 1,5 часа. С непривычки было как-то трудновато. Иногда доходило до казусов. Как-то Валя Миронов, немного обалдев от непривычной нагрузки, вместо огороженного ширмой угла, где после танца переодевались ребята, вошел в дверь, ведущую в соседнюю комнату, узкую и длинную, как пенал. Там была девчачья раздевалка. Девчонки завизжали: «Ты что, Миронов, ошалел?» «Фи!» — ничуть не смутившись, сказал Миронов. «Есть из-за чего шум поднимать. Мы же из одной группы». Третьим уроком, уж совсем из серии экзотических, были манеры. Да-да, именно манеры, или, если хотите, правила хорошего тона, ликвидированные в 17-м. «Не все ликвиднули наши якобинцы в 1917-м, не все. Кое-что, оказывается, уцелело и до наших дней благодаря усилиям отдельных личностей, таких, например, как наш ректор. Он коллекционировал как раритеты подобные дисциплины. И педагогов, помнящих забытые ценности. Манеры преподавала Елизавета Григорьевна Никулина, урожденная княгиня Волконская. Удивительной красоты была эта женщина. Высокая, с седыми коротко стриженными волосами, с четким медальным профилем лица, с огромными черными молодыми глазами. Таких византийского разреза глаз, пожалуй, не отыскать уже было в наши дни. Разве что в редких оазисах за рубежом представителей первой волны русской эмиграции. И шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Да, это таким, как Елизавета Григорьевна, посвящались блоковские слова. Чему она нас учила? Да всему, как ходить, как вставать, как садиться, как носить костюм, как здороваться, как целовать дамам ручки, как сидеть за столом, как есть, пить, обращаться со столовыми приборами, как держать нож, вилку и как держать при этом руки, спину, голову. Да разве все перескажешь? Научились ли мы всем этим премудростям? Вряд ли. Так, кое-что в основном для будущей профессии. Несколько листиков с верхушек чайных кустов. «Вы можете есть даже руками», — говорила она, видя, как мы вконец путаемся в тонкостях этикета. «Главное, чтобы это было красиво, и чтобы вы сами при этом чувствовали внутреннюю правоту и свободу». «Внутренняя правота и свобода». «Да это, пожалуй, и есть главное в нашей профессии. Чувство внутренней свободы, притом свободы прилюдной». Когда ты постоянно находишься в окружении огромного количества людей, зрителей и партнеров, у себя в комнате, при зеркале. Каждый актер – гений, говорят у нас. А вот на сцене человек с врожденным ощущением свободы – такая же редкость, как чистое железо, самородная медь или алмаз чистой воды. Это высшее состояние человеческого духа. То, что называется природным артистизмом, или, проще говоря, талантом. Усилия педагогов нашей студии, мне думается, и были направлены на выявление и высвобождение в каждом из нас этого редкого дара. И вновь, после лекции второго перерыва, полукруг из стульев в шестой аудитории. Мастерство актера. Вспоминая эти первые занятия, истоки основного элитарного предмета, ради чего, собственно, мы и собрались под покровом школы-студии, невольно задаешься вопросом, чего, собственно, хотели добиться от нас наши педагоги, высыпав на наши головы целый ворох разнообразных и диковинных на первый взгляд упражнений? Все эти переходы, перебежки, переброски мячей, работа со стульями, с воображаемыми предметами, оправдание пост, слушание тишины и множество других названий, сущность которых исчезают из памяти за давностью времени. Сказать, что эти упражнения были впрямую нужны будущему актеру для работы над образом, вряд ли. Это было опосредованное размягчение наших в той или иной степени устоявшихся уже понятий о сущности профессии. Так сказать, размягчение сырой глины, из которой будущий режиссер и ты сам смогут вылепить впоследствии что-то нужное для потрясенного человечества. Кирпич или прекрасную легкостенную амфору. А с другой стороны, все это нужно было для приобщения нас к единой вере, непогрешимую сущность искусства художественного театра. Так сказать, общая молитва для неофитов. При этом педагоги добивались, чтобы вера была абсолютной, как у евангельских апостолов или детей. Не зря многие упражнения взяты из детского игрового обихода. Как мы к этому относились? Очевидно, как к неизбежному злу. Интересно было играть в эти игры? Смотря кому. мне, уже пожившему, кое-что повидавшему, не очень. Но приходилось мириться. Как и со многим впоследствии. Надо было потерпеть. А там все будет по-другому. Как и должно быть в учреждении, готовящем служителей театра с заглавной буквы. Да к тому же, некоторые упражнения были любопытны. Своей необычностью, сложностью, своей, так сказать, чумовой сущностью, что ли. К таким упражнениям относилась знаменитая студийная машинка. Кто был ее автором, неизвестно. Мне кажется, зародилась она в каком-нибудь засекреченном военном учреждении, где готовят разведчиков. И не просто разведчиков, а таких русских Джеймс Бондов. Элиту плаща и кинжала. Каким-то чудом, как микроб из тайной лаборатории, она вырвалась на волю. При ее выполнении от участников требовалось максимальное сосредоточение внимания, памяти и волевых усилий. Изначальные правила игры были просты. Группе студентов раздавался алфавит. Каждому приходилось по одной-две буквы. Буквы, естественно, запоминались. Далее выдавалась текстовая фраза, как правило, стихотворная. К примеру, «Ты жива еще, моя старушка?» «Жив и я. Привет тебе, привет». Мы разделяли буквы, запоминали условия игры, готовились к шаманскому действу. «Готовы?» – спрашивал Манюков. Тон вопроса был нарочито буднично спокойным. «Тогда начали. Хлопок, щелчок, переход». Перебежка, бум-бах-трах, мячик, рука, нога, общая перебежка. Гости, ничего не понимая, вертели головами. Лица их теряли при этом устоявшуюся четкость, мягчели, губы распускались чуть растерянной улыбки. Кончалась последняя буква последнего слова. Тишина. Понимая, что больше ничего не будет, гости переглядывались, облегченно переводили дух, точно взяли в торопях стакан неразбавленного спирта. Зимний экзамен первого семестра по актерскому мастерству разлучил навсегда нас с машинкой, но дружба с друзьями Карлыча, которые сразу же становились друзьями нашего курса, продолжалась до конца институтской учебы, а с некоторыми из них и дольше. Об этих интересных людях речь обязательно пойдет впереди.